Глава 37. Ночь в скверике. Сижу на скамейке в маленьком скверике. Стоят на склоне холма два гордых дома, наш, уже взобравшийся на вершину, и другой, либо карабкающийся к ней, либо плавно с нее сползающий, запечатлев навек покидание вершины. Темны окна, и нет вокруг людей. Каждый сейчас заброшен в глушь своих снов, в родные пространства, ставшие чужей чуждых, где таится истина, благотворя и пугая. В сны, где растворены угрозы, страшнее всех угроз жизни, но и самая благодатная из всех благодатей. Глуха тьма под домами. Моих окон не видно из скверика, остальные же слепы и пусты. Разве что чуть мерцает красным то, откуда метнулась к подножию дома красивая девочка, которую я знал в детстве. Вот и вернулся я к подножию холма, холодного свидетеля трагедии и драм, хранителя уюта жизни. Припомнил я, как мог, географию своего детства, которое богаче, чем вся жизнь, от того детства взыскует жизни вечной. Взмыл гордый дом, как корабль, на гребень волны, и, застыв, омертвело каменное море, а я сижу в скверике и жду хоть мельчайшего указания, где я, сейчас или давно, наяву или во сне, или меж тем и этим, когда вдруг является убежденность в чем-то, только никак не понять, в чем именно. Все же заблудился я в пространствах застывшего времени, перепутав времена, часы и минуты. Но заблудиться во времени и страшнее, и благодатнее, чем в любом просторе. Я замер в вечности, сидя в маленьком скверике, задремав или задумавшись о чем-то. И я ушел от себя, задремавшего на скамейке, чтобы не потревожить свой сон и не нарушить раздумья. Сам скверик со мной там сидящим канет во временах, где покинутые пространства будут думать в ночи свою думу, мысль без мысли, не во времени, а охватывающую пространство. И я не захотел оставить пространство детства одиноким, оставив там себя, пускай как деталь ландшафта, как нотку в его симфонии, но вынь меня из него. Оно осиротеет, став одинокой ничьей думой, витающей среди людских снов, наводя ужас своей одинокостью и странностью. Даже и свои родные пространства являются подчас как суровые призраки, призывая к верности и долгу. Чужая же опустевшая дума грозит миру, она свирепа, как идол, лишенный почитания и приношений. Я укротил родное пространство, вновь мыслью пройдя по нему из конца в конец, пробежав пальцами по его костяным клавишам, запавшим сладко и тоскливо, и я оставил там себя, немого соглядатая, прикорнувшего в полузабытом скверике.